На причале его встречал Виноградов, командир бригады подводных лодок и адъютант командующего Банников. Синие фонари тускло подсвечивали дорогу к штабу флота. Разделись в чистилище, сняв канатки и шапки, прошли в кабинет Головко. Там Карпунин, Августинович, Колышкин, Хомяков, Морозов. Весь старший командный состав подплава. Все встали, поздоровались, обнялись. Головко с немного грустной улыбкой на лице поздравил Жукова с возвращением в родную семью. «По приказу наркома флота вы, Владимир Николаевич, назначены командиром отдельной бригады подводных лодок Северного флота вместо Николая Игнатьевича, который становится вашим заместителем. Решение связано с резко возросшими потерями подводных лодок в последний период времени и общим снижением эффективности подводных сил флота. За последние месяцы потеряно 13 лодок, в том числе 3 крейсерских. Мне, контр-адмиралу Кучерову, капитану первого ранга Виноградову и капитану второго ранга Карпунину вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии наркомом флота и верховным главнокомандующим. Мы обратились к наркому с просьбой вернуть вас на наш флот, и было принято такое решение. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем решить возникшие проблемы. Немцы применяют какое-то новое оружие. Установить, что это за оружие, нам пока не удалось. Вы возглавите комиссию, которой поручено разобраться в причинах высоких потерь и разработать комплекс мер технического и тактического характера, которые позволят свести к минимуму потери в отдельной бригаде ПЛ. Здесь сегодня весь командный состав отдела подводного плавания и старший комсостав бригады. Считайте это вашим представлением на новой должности. Арсений Григорьевич, а тот приказ сентябрьский отменен? Да, контр-адмиралу Николаеву объявлен выговор. Так что, Владимир Николаевич, принимайте командование. Да, пока вас не было, введен знак командир подводной лодки РККФ. Примите. И он протянул Жукову, знакомый ему по снам, серебристый силуэт эски. И еще, товарищи офицеры. И именно офицеры. Сегодня получен приказ о введении в армии на флоте офицерских званий и новой формы с новыми знаками различия, которые носятся на погонах. Тыловая служба флота получила новое обмундирование. Переодеть бригаду надлежит в кратчайшие сроки. Мы работаем с союзниками. Адмирал Кузнецов особо подчеркнул необходимость быстрого перехода на новую форму. Ну, а это мой подарок всем вам. Он раскрыл ящик стола, вытащил оттуда стопку погон, раздал каждому из присутствующих. Затем прошел в комнату сзади своего стола, не вернулся оттуда в новом парадном кителе с погонами вице-адмирала. На этом все, товарищи. Владимир Николаевич, все приказы у Кучерова, зайдите к нему и распишитесь. Штаб бригады и кабинет командира располагались здесь же, в штабе флота, только глубже и на другой стороне тоннеля. Все перешли туда. Попросив остальных задержаться в приемной, Жуков пригласил Виноградова зайти в его бывший кабинет. «Николай Игнатьевич, вы знали об этом?» «Да, конечно. Поэтому и встречал на причале, но ты сразу начал задавать вопросы про своих. И я понял, что ты ничего не знаешь, поэтому промолчал. Как-то так не совсем удобно получилось по отношению к вам». «Неудобно спать на потолке, Владимир Николаевич». «Я распутать эту загадку не смог, за что и получил неполное служебное соответствие, не понижен в должности на одну ступень. Могли бы и в штрафбат отправить. А то, что о тебе вовремя вспомнили, это здорово. Так что я могу обижаться только на самого себя и немцев. Заместителем буду хорошим». «Тогда зовите остальных». Вместе с командирами дивизионов отметили позиции погибших лодок, их задание, даты первого невыхода на связь. расспросил каждого об их мыслях по тому, что могло произойти. Места гибели были разбросаны по всему театру. Николай Игнатьевич заметил, что подобный анализ уже проводился и ничего не дал. «Во-первых, товарищ капитан первого ранга, мне требуется войти в курс дела и не рассматривать уже созданный анализ, а посмотреть на это со всех сторон. Во-вторых, не знаю, как вы это анализировали, но мне кажется, что вы искусственно сузили район поиска. Вы искали одно оружие, одну причину, а здесь их минимум 3 или 4. Причем одна причина, постоянно действующая, и 3, появившиеся в начале октября, 17 ноября и 20 декабря. Это почему? Владимир начал вычерчивать графики. Вот это, скорее всего, минная опасность. Смотрим. Д3, ща-40. Малютки, 121-я, 172-я, 173-я, 174-я, 176-я, ща-403 и С-55. Все находились в Варангере и Альтене. И по заданию должны были пересекать Изобату 100 метров. Немного выпадает С-55, она погибла севернее Рыбачьего. Ну и там глубины есть менее 100 метров. Временной разброс идет по всему периоду равномерно. Выпадают из этого ща-422 и все К. Большие глубины, мины отпадают сами собой. Смотрим далее. Ща-422. Гидролокатор не установлен. РЛС нет. Следует на позицию и в ночное время в район Новой Земли. Вывод. Торпеда не обнаружена подводной лодки. Следующая. К-1. Одиночное плавание. Кстати, Михаил Петрович, почему она шла не в составе эскадры? Шла на замену 55-й, у которой заплакали топливные танки. Владимир Николаевич неудовлетворенно кашлянул. Сколько походов выполнил Журков к тому времени? 9. Как это 9? Это был всего 10-й выход лодки? 9 походов у вас, Михаил Петрович. Старший лейтенант Журков, мой старпом 41-го года, Владимир Николаевич. То есть, это его первый поход, и вышел он в него без сопровождающего? А где вы были? На К-21. Там Лунин выполнял первый самостоятельный поход на новой для него лодке. Вот вам причина номер 2. Ошибочное. Дважды ошибочное решение. В одиночное плавание пошел молодой командир без няньки. Плюс не было никакой необходимости в этой замене. Сил и средств у вас хватало, чтобы встретить и проводить конвой. Ну а вот о последних 2 потерях я пока не могу сказать ничего. Лодки погибли в составе эскадры ночью. В обоих случаях находились довольно далеко друг от друга и от эскадры. Связь только на ключе. Нет, в момент их гибели мы разговаривали по УКВ. Тем более странно. Мне необходимо прочитать черновые журналы всех лодок, находившихся в походе, и переговорить с вахтенными начальниками всех лодок.